К сожалению, я мог бы оценить оружие. Все же, хотя и с трудом, выдавил из себя Каирн Захар, тут же заметив слегка приподнявшуюся бровь паренька. Этот прибор может оценить ученый, а я простой наемник. Оружие сначала надо заслужить, произнес ему в ответ этот парень своим слегка хрипловатым голосом, от звуков которого молодая суккуба внезапно вздрогнула и, вскинув голову, резко сузила свои большие глаза, словно желая как можно сильнее всмотреться в лицо этого парня. «Пока что я могу предложить только это. Если вас это не устраивает, то мне проще попросить вас уйти. Я могу предложить вам», — задумчиво посмотрел на этого странного паренька старый наемник, — «сотню кредитов. Ну, две сотни». Но, несмотря на столь щедрое предложение, его оппонент коротко качнул головой и, сделав быстрый шаг вперед, подхватил прибор архом и тут же отошел на три шага назад, старательно разрывая между ними расстояние. «Я думаю, что вам лучше уйти и подумать над тем, что именно вы можете мне предложить, кроме чего-то непонятного под названием кредиты». Заметив слегка растерянный взгляд со стороны наемника, все же пояснил он свою реакцию. «Да и зачем это может быть мне нужно, особенно здесь, в заброшенном поселении?» После этих слов парня, Каирн Захар едва не выругался в полный голос. И как только он, опытный наемник, не подумал об этом, ведь, с его стороны, было просто невероятной глупостью предлагать деньги тому, кто является изгоем и фактически отшельником. Вот куда этот паренек денет эти самые кредиты? Да, на них можно что-то там купить, особенно в городе. А здесь, что он может купить на эти деньги здесь? Да ничего. И этот паренек понял это все куда быстрее, чем опытный демон, а это заставило его сделать определенные выводы. Хорошо. Каирн Захар постарался успокоить этого паренька, который уже начал наращивать своеобразную агрессивность, постепенно отступая назад в тот самый переулок, из которого он и появился. «Мы сходим обратно и уточним у заказчиков как можно подробнее все, что они только смогут предложить. Снимки только сделаем этого прибора», — как он и предположил, этот паренек снова положил этот прибор архов на каменный блок и дал возможность отснять этот прибор на планшет, что имелся у наемников, после чего спокойно забрал его и раньше, чем Каирн Захар успел задать еще вопросы, просто растворился в сумраке переулка между двумя полуразрушенными зданиями. «Нас здесь больше ничего не держит, уходим, не надо его больше нервировать», — устало выдохнул старый демон, и уже повернувшись в сторону своего отряда, вдруг заметил, что молодая суккуба все так же неподвижно стоит, глядя как раз в то самое место, где исчез этот странный паренек. «Пошли». Как только паренек исчез в тенях заброшенных домов, Лилит Риа тихо выдохнула, сжимая руки в кулаки. Сейчас она просто не понимала того, что случилось только что прямо перед ней. Этот человек очень молодой и, скорее всего, в чем-то даже наивный парень. Почему? Она чувствовала тепло его тела, слышала даже спокойный и в чем-то даже умиротворяющий ритм его сердца, видела то, как его дыхание оставалось ровным после ее прямого воздействия, хотя это считалось в принципе невозможным. Никаких реакций, к которым она привыкла. Его кожа не покраснела, пульс не участился. Такого просто не могло быть. Ранее она не ошибалась, она всегда побеждала. Но этот человек, он вообще не реагировал на все ее усилия. Сейчас все выглядело так, будто бы она была всего лишь пустым местом. И внутри суккубы что-то закипело, словно расплавленная лава, что рвется наружу из жерла вулкана. Внезапно услышав тихие голоса за спиной, Лилит Риа резко развернулась в сторону группы наемников, которые все так же стояли сзади и чего-то ожидали. И волна ничем не контролируемой силы вырвалась из нее, словно удар хлыста. Мягкая, вязкая и все обволакивающая энергия суккубы стремительно растеклась по окружающей территории, буквально заполнив собой все свободное пространство. Это был тот самый и в чем-то даже легендарный сладкий туман желания. Иногда его называли призыв суккуба, и он был очень опасен, если суккуб никак не контролирует свою силу. Ведь воздействие может оказаться не только сводящим с ума, но и весьма болезненным, и даже смертельным, особенно для тех, у кого слабое сердце. И практически сразу все те, кто стоял сейчас перед ней, задохнулись, как от удара под дых. Все наемники вдруг напряглись, а их внимательные глаза потеряли фокус. Кто-то пошатнулся, кто-то застонал, дрожа всем своим телом. И, словно сомнамбулы, все они, просто роняя свое оружие, они двинулись вперед, прямо к ней. Как и следовало предполагать, Каирн Захар заметил все эти изменения практически мгновенно. Время будто замедлилось. Но сейчас Суккуба уже не думала о том, что делает. Она действовала на голых инстинктах. Инстинктах хищника, как зверь, что рванулся на запах крови. И наемники тоже не думали. Их глаза горели желанием. Они забыли о страхе. Они забыли о том, кто они. Они забыли даже о том, где сейчас находится. У них осталась только одна цель – ее тело. Именно в самый пик происходящего, рука Каирн Захар сорвалась с оружия и резко взмыла вверх. Их хлесткая пощечина оглушительно прозвучала в тишине, отчего голова молодой суккубы дернулась в сторону. Только что залитые яростью глаза резко раскрылись в шоке от такого сюрприза. И эта волна первородного желания резко оборвалась. Она просто схлопнулась, как мыльный пузырь. Идущие к ней как зачарованные слепцы наемники тоже вздрогнули. И тут же их накрыло откатом. Кто-то упал на колени, кто-то схватился за голову, задыхаясь от переизбытка гормонов в крови. «Всем стоять!» Голос Каирн Захара неожиданно грохнул, как удар грома, и все тут же замерли на месте. Один наемник дрожал так, что его чуть не вырвало. Другой зашатался, схватившись за лицо. Все постепенно приходили в себя, но слишком медленно. И только убедившись в том, что ему все же удалось избежать катастрофы, Каирн Захар яростно посмотрел на суккубу. Та молча терла щеку, на которой все еще краснел след от его удара. «Соберись!» – раздраженно рявкнул старый демон, стараясь осадить не только сорвавшуюся девушку, но и самого себя. Ведь только благодаря тому, что он не находился прямо перед ней в момент всплеска ее силы, ему и удалось удержаться от этого жуткого животного позыва. Хотя, по его сверкающим глазам и резко прилившейся крови к его лицу, ему сейчас и самому было плохо. Но он держался, как мог. Осознав все, что сейчас произошло, суккуба резко и буквально до скрипа сжала свои белоснежные зубы. Она не извинилась, так как с трудом сейчас могла сдержать в себе тот самый гнев, который рвался наружу. Но сейчас этот старый демон мог увидеть в ее глазах что-то похожее на страх, так как она уже и сама поняла то, что едва не натворила. Ведь если бы она осталась здесь в окружении охваченных похотью самцов, то и для нее самой подобное ничем хорошим не закончилось бы. Да, она была сильна, но для того, чтобы выжить в таком месте, одной силы было мало. Тут больше нужен был опыт и знание территории, а у нее ни первого, ни второго не было. А значит, даже этой оскорбительной пощечиной, этот старый наемник спасал не только себя и своих людей от этого сладкого безумия, но и ее саму. Все же осмыслив случившееся, она молча кивнула командиру наемников. Сейчас им всем потребовалось несколько минут, чтобы все же прийти в себя. Когда все наемники снова могли стоять прямо и думать ясно, Каирн Захар повернулся к выходу. «Уходим отсюда. У нас есть новое дело». И они не стали спорить. В этом месте им не стоило оставаться дольше, чем это было бы нужно. И теперь они все знали это лучше, чем когда-либо. Так что, немного погодя, Лилит Риа, снова закутавшись в свой плащ, задумчиво шла среди мрачных развалин, стараясь держаться ближе к Каирн Захару, пока остальные наемники окружали ее плотным щитом. Она не подавала виду, но внутри нее бушевал настоящий ураган из эмоций. Ведь сейчас она не понимала того, что произошло. И все только потому, что подобное было просто невозможно. И она не ошибалась. Она просто не могла ошибиться. Но этот человек, очень молодой, что странно, он не подчинился ее воле, ее силе, и не просто устоял, что было бы возможно в случае активного противостояния. Он не отреагировал. Она всегда знала возможности своей силы. Суккуба не соблазняла, она именно повелевала. Спровоцированные ее силой желания и инстинкты не просто охватывали жертву, они подчиняли ее воле. Мужчины, женщины, это не имело значения. Стоило ей только захотеть, и весь мир склонялся к ее ногам. Но сегодня, он даже не моргнул, будто бы она вообще не существовала. Будто она была тенью, прохладным ветром, безликим эхом. И теперь Лилит Риа вспоминала этот момент снова и снова. Как она расстегивала свой плащ, позволяя его плотной и в чем-то даже грубой ткани медленно соскальзывать с ее соблазнительного тела. Как она встала именно так, чтобы ее потенциальный противник в этом своеобразном противостоянии видел каждую линию ее гибкого и грациозного тела. Как волна ее силы хлынула к нему, переплетаясь с воздухом. А он просто стоял, едва не зевая от скуки, безразличный. Его глаза, яркие, ледяные, чистые, все так же равнодушно смотрели сквозь нее. Почему его не сломило? Почему он не дрогнул? Она точно видела, что он был человеком, ничем не примечательным, с виду, ни смесок, ни киборг, ни демон, просто человек, но ее сила рассыпалась перед ним, словно пыль. И именно после этого Лилит Риа сорвалась. Нет, она не просто сорвалась, она разбилась, она потеряла контроль. Это было страшно. Она всегда гордилась своим контролем, гордилась тем, что умела дозировать свое воздействие до мельчайших уколов, управлять своей природой и энергией, получая именно то, что ей было нужно, тем, что она искусство, а не хаос. Но сегодня она поддалась эмоциям и едва не уничтожила их всех. И сейчас молодая суккуба чувствовала всем своим естеством, что он что-то скрывал, что-то не совсем естественное, не сопротивление, скорее, само отсутствие какой-либо возможности поддаться, как если бы ее силы просто не существовали для него, словно он был чем-то иным, и само осознание этого ее пугало, хотя суккубы никогда не боялись людей, но он был чем-то другим, чем-то таким, что она просто не могла объяснить, и именно это теперь не давало ей покоя, так что сейчас Лилит Риа шла, не обращая внимания на спутников. Голова молоденькой демонессы буквально гудела от непрекращающегося роя мыслей. Она не понимала, она просто не могла понять того, что случилось. Весь ее мир, все знания ее семьи, полученные от старших, весь ее опыт, все это ничего не значило перед этим странным человеком. Человеком, который не поддался ее силе. И чем дольше она об этом думала над этим, тем сильнее терзали сомнения. Она не сразу вспомнила, но постепенно из глубин памяти всплыл образ бабушки. Бабушка, та, кто обучала ее первым приемам, кто рассказывала ей о силе суккубов, кто объяснял, как нужно тонко работать с желаниями и чувствами смертных. Ее бабушка никогда не была слабой, она была могущественной. И все же, но однажды даже она потеряла контроль над своими силами. Я встретила его, Лилит Риа вспоминала, как в детстве тайком подслушала разговор старших. Тогда ее бабушка говорила с матерью. И именно тогда она и сказала весьма странные слова. «Я встретила его», – задумчиво говорила старшая родственница своей дочери, которая так и не получила в дар силы суккуба, но все равно была достаточно могущественным архидемоном. «Того, кто мог бы стать моим супругом. Того, кто не подчинился мне и мог пережить настолько близкое общение со мной. Редчайшие среди редчайших». Такие встречались раз в тысячелетие, разумные, на которых не действовала их природа. Они были словно сама пустота, суккубы не могли ими управлять, но и они не стремились подчинять себе подобных существ. Это было иначе, совсем иначе. И, по сути, для представителей их семьи, которые владели такой силой, это было очень важно. Но, для нее это было бы просто невозможно. Именно поэтому Лилит Риа тут же отмела эту мысль. Нет, это было просто какое-то странное совпадение. Бабушка ошибалась. Она что-то не совсем правильно поняла. Этот человек, этот глупый, странный, дикий отшельник никак не мог быть чем-то настолько исключительным. Но что, если это все было правдой? Нет, это была просто чепуха. Она не будет даже думать об этом. Он не мог быть таким исключительным. Не мог, и все же, ее сердце билось слишком быстро, а память о его ледяных голубых глазах никак не уходила из мыслей, и за всеми этими мыслями она даже не обращала внимания на то, куда именно они шли. Новый поворот, это что такое вообще было? Задумчиво выдохнул Серк, провожая внимательным взглядом группу разумных, что заявились на территорию заброшенного поселка, и теперь направлялись в сторону, как ни странно, 114-го поселка. Его растерянность была вполне понятной, так как прямо на его глазах произошло нечто странное, что парень просто не мог объяснить. И сейчас он просто стоял в тени полуразрушенного строения, сжимая в руках свой верный бластер архов. Он просто наблюдал за каждым движением появившихся в этом месте чужаков, за каждым их жестом, за каждым взглядом. Он не понимал того, что именно происходило прямо после его ухода в тень, но нутром чуял, что-то здесь точно было не так, ведь после того, как он ушел, дав четко понять своим оппонентам, что все разговоры уже были закончены, произошло нечто, что заставило парня сильно насторожиться. Ведь все те наемники, что стояли за пределами поселения, вдруг оживились, и при этом они двигались очень странно. Раньше Серк уже видел этих людей, и не только людей, грубых, осторожных, цепких, как голодные псы, привыкших выживать любой ценой, но сейчас они были другими. Их шаги стали замедленными, расслабленными, словно они вообще забыли о том, где находится. Словно им уже было все равно, они шагали прямо к девушке, которая только что сняла плащ, и продемонстрировала перед Сергом свою точеную фигурку, к девушке, на которую он раньше почти не смотрел. Но теперь он начал понимать, что именно ее появление все изменило. Что-то было не так. Обдумывая это странное несоответствие, Серг невольно нахмурился. Что это вообще было? Какой-то яд? Или, может быть, она использует гипноз? Но почему она сделала это с ними? Ведь все они были теми, с кем она и пришла. И даже более того, именно они ее и охраняли. А вот он сам. Скорее всего, ей нужно было бы воздействовать именно на него, а не на них. Но он не почувствовал ничего странного. Только какая-то липкая, гнетущая атмосфера, которая словно висела в воздухе. Но она никак не подействовала на него. А потом раздался весьма громкий щелчок. Это была звонкая пощечина. А потом и громкий окрик. И все словно оборвалось. Наемники вздрогнули, зашатались, резко остановились, как будто внезапно вырвались из какого-то кошмара. Именно в этот момент Серк медленно перевел свой внимательный взгляд на старого демона, который все еще стоял практически рядом с этой странной, хотя и весьма красивой девушкой. И сейчас этот старый наемник выглядел взбешенным. Вены на его висках вздулись, глаза метали молнии, а голос был полон гнева. Он орал на своих людей, и теперь они снова выглядели как обычные наемники, испуганные, растерянные, но живые. А девушка, она выглядела ошарашенной, словно она и сама не ожидала того, что только что произошло. Так что это вообще было? Серг так ничего и не понял, но ощущение возрастающей опасности не исчезло. Эта девушка, это представитель заказчика. Судя по всему тому, что только что здесь произошло, это именно с ней что-то было не так, что-то неестественное и даже чуждое. Но одно Серг понял точно: теперь ему нужно как можно подальше держаться от таких, как она. Но при всем этом, он все еще надеялся на то, что все же сумеет найти способ наладить хоть какую-то торговлю, потому что у него все равно не было выбора. Тем более, что эти наемники все же достаточно спокойно отнеслись к тому, что он изгой. А значит, убивать его они точно не будут. По крайней мере, пока сами не получат желаемое. А в том, что им точно хочется получить имеющиеся у него трофеи в виде технологии архов. И, в первую очередь, их интересовало именно оружие архов. Несмотря на то, что Серк весьма старательно делал вид, что никак не реагирует на неоднократное упоминание этим старым демоном трофеев в виде оружия архов, он прекрасно понял то, ради чего на самом деле на этой территории появились эти наемники, да еще и таким большим отрядом. Им нужно было именно оружие архов, не больше и не меньше. Но почему? Ведь он мог им предложить много чего, в виде не только технологий, но и самой возможности изучить корабль архов. Немного погодя, когда Серк уже сидел в своем привычном укрытии, прислонившись к холодной каменной стене, он долго задумчиво глядел в пустоту. Он не торопился уходить в новое убежище. Слишком уж странной получилась эта встреча. Ведь все то, что произошло, крутилось вокруг одного – оружия архов. Почему оно так сильно стало интересно этим наемникам? Что в нем могло быть такого особенного? На первый взгляд, ответ очевиден – его мощь. Бластер архов не требовал боеприпасов, кроме того самого зарядного бокса, который, как уже выяснил паренек, можно было перезаряжать, работал практически в любых условиях, отличался жуткой убойной силой. Не говоря уже про более мощные, но и более громоздкие, лазерные винтовки и даже плазменные пушки, что по сравнению с ним казались устаревшими. Но почему их интересовало только оружие? Ведь архи владели не только разрушительными пушками. Их биотехнологии были целым миром. Они могли даже выращивать живые корабли, способные поглощать вражеские обстрелы и самовосстанавливаться. Они создавали доспехи, которые превосходили любую броню. Более того, Серк подозревал, что с помощью их технологий можно было бы выращивать не только оборудование, но и даже регенерировать утерянные конечности. И если бы наемники хотели получить их технологии, то им было бы выгоднее захватить что-то большее, чем просто оружие. Но этот старый демон, что пытался договориться с парнем, несколько раз акцентировал его внимание именно на оружии архов. А это значит, что дело было не только в мощи. Так что скрывал от него этот старый демон? Где-то я уже видел подобное. Серк на мгновение закрыл глаза, мысленно анализируя услышанное. Так как уже и сам прекрасно понимал, что если кто-то выбирает только оружие, игнорируя остальные технологии, то это значит, что у него есть конкретная цель. Значит, они хотят не просто убивать, а убивать как-то по-особенному. Но кого? Если бы речь шла о простом усилении арсенала, они бы искали что угодно, что могло повысить их боевую мощь, и даже технологии, что позволили бы им создавать такое вооружение. Но их странных заказчиков интересовало именно оружие архов. Возможно, оно было весьма эффективно против кого-то или чего-то, с чем они столкнулись. Но против кого именно оно может быть предназначено? Что это могут быть за враги, которых не берет обычное оружие? Думая об этом, Серк вспомнил рассказы о том, как архов пытались уничтожить сотни разных рас, и некоторые из этих рас были неуязвимы для обычных видов вооружения. Может быть, наемникам нужно это оружие именно потому, что оно работает против чего-то, что нельзя убить обычными способами, что-то быстро регенерирующее, что-то с неестественно прочной броней, или против таких, как она. От этой странной догадки Серк резко прикусил нижнюю губу, глядя в пустоту невидящим взглядом. Это демонесса. Она была слишком молодой, чтобы являться кем-то вроде профессионального наемника, или тем, кого ему представили. На переговоры не могли послать столь молодую особь, так как в таких делах огромное значение имеет опыт и знания, а у нее ничего подобного, именно из-за ее молодости, просто не могло быть. Но она явно обладала какими-то необъяснимыми способностями, которые подавляли волю живых существ. А что, если оружие архов могло подавлять или даже уничтожать таких, как она? Случайность ли это? Или этот старый демон, который скорее всего и был командиром отряда наемников, знал куда больше, чем говорил во время этой встречи? Честно говоря, Серк не знал, с кем именно столкнулись эти наемники. Но сейчас он не сомневался, им нужно это оружие не просто так. И если он хотел выжить, то ему и самому стоило держать ухо востро, особенно с подобными торговыми операциями. Именно поэтому он и решил, что будет предлагать на продажу именно то оборудование, которое не является оружием, хотя бы по той простой причине, что ему банально не хотелось, чтобы его самого убили из того самого оружия, которое он мог бы им продать. Это могло быть опасным, и все только по той простой причине, что банально не доверял им. Так что ему сначала предстояло собрать как можно больше того оборудования архов, что могло бы их заинтересовать, но не могло бы нанести ему вред. И сейчас Серк знал одно: наемникам нельзя доверять. Если они уж так рьяно искали оружие архов, то значит, у них были причины, которые лучше ему не знать. Но он хотел начать торговать, и если у него есть товар, то его можно будет продать. Оружие? Нет, ни в коем случае. А вот технологии. Обдумав все тщательно, Серк быстро прикинул, что именно из найденного он мог бы предложить на продажу, не опасаясь того, что этим потом просто снесут какой-то город. И в первую очередь ему был важен размер такого товара. Главное – компактность. Так как все то, что он собирался продать, должно быть легко транспортируемым. Так как ему придется все это сначала перенести с того самого заброшенного яруса, где находился корабль архов. И первое, что пришло в голову, это именно трофейное оборудование жуков-техников, приборы и инструменты архов. В сообществе этих разумных насекомых, а особенно на кораблях архов, всегда были особые касты существ. Тех, кто поддерживал все эти биологические механизмы, чинил повреждения и обслуживал все возможное оборудование. И эти самые жуки-техники, похожие на тараканов-переростков, носили на себе целый арсенал полезных устройств. И Серк снимал их с трупов жуков, попавшихся ему в заброшенных коридорах, и убитых им. Теперь ему стоило разобраться с тем, что именно из этого всего можно будет продать без особого вреда для себя лично. И первыми ему на ум пришли своеобразные манипуляторы тонкой сборки. Это были весьма компактные устройства, похожие на живые механические щупальца, которые крепились на так называемом запястье хватательных конечностей жуков. Надо сказать, что у них были весьма интересные функции. Они могли увеличиваться до метра в длину. В их кончиках находились очень мелкие тоники и наверняка сверхточные инструменты для какого-то там ремонта. Управлялись прямо через своеобразные разъемы, которые имелись на конечностях у жуков. Серк не мог их использовать, но они работали с этими весьма своеобразными интерфейсами архов. И, судя по всему, у них была какая-то автоподстройка под пользователя, так как такой прибор адаптировался под своего владельца. Был у них и своеобразный универсальный анализатор. Что именно он анализировал, Серк не знал, но он не раз видел то, как жуки-техники старательно пытались с его помощью проверять все подряд, что им попадалось на пути. К тому же это было достаточно портативное устройство, похожее на плоский диск с живыми сенсорами. Что именно оно делало, паренек не разобрался. Но то, что он понял, так это именно то, что оно сканировало любое вещество и моментально определяло его состав. Показывало структурные слабости материалов. Даже могло находить дефекты в механизмах или строительных конструкциях. Работало почти без подзарядки. Наемникам это оборудование могло понравиться. Также был и своеобразный жидкий наполнитель для ремонта. Это был этакий контейнер с густым черным гелем, который жуки-техники использовали для экстренных починок. Судя по тому, что успел заметить парень, им можно было закрывать пробоины в корпусе корабля или в броне, так как этот гель работал как самозатягивающийся пластик, но был куда прочнее. Восстанавливал связь проводников, устраняя поврежденные схемы, регенерировал небольшие дыры в костюмах и обшивке. Все это было достаточно компактно и несомненно полезно. Идеальный товар. К тому же, на складе архов, что парень обнаружил внутри корабля этих разумных насекомых, такого барахла хватало. Ко всему прочему, помимо инструментов он даже обнаружил то, что просто не ожидал найти. Защитные костюмы архов. Да, Серк нашел их на складе корабля. И это явно были несколько специализированных костюмов. На вид это было нечто среднее между хитиновой броней и биологическим скафандром. И он только мог предположить выполняемые ими функции. Полная герметичность. Защита от каких-нибудь кислотных дождей, вакуума, радиации. Встроенная система автоадаптации к владельцу. Легкие, прочные, но не боевые. Такие костюмы наемникам тоже могли бы пригодиться, хотя бы для перепродажи, так как носить нечто подобное самостоятельно они вряд ли смогут. Тщательно обдумав все это, Серк весьма долго, вдумчиво и аккуратно перебирал список того, что решил предоставить на продажу. Оружия в этом списке не было от слова совсем, он не продавал подобное оборудование, но остальное вполне можно было бы предложить, пусть покупают и изучают. А что они потом смогут с помощью этих знаний создать, его уже никак не касается. Все будет зависеть уже от их собственной изобретательности. Так что теперь ему оставалось только решить, как договориться с ними так, чтобы не нарваться на неприятности. И главное, как сделать так, чтобы они не заподозрили, что у него есть кое-что более ценное. По крайней мере, кроме того самого бластера архов, который они у него уже видели. И, не более того. А когда он все-таки собрал весь этот список, обдумав все как следует, то направился за выбранными им для торговли трофеями, чтобы перенести их поближе к данному месту. Правда, в самом заброшенном поселении делать своеобразный склад этих трофеев он не собирался. Ему еще повезло, что в этот раз он наткнулся на этих наемников, когда уже собирался уходить из поселка, в очередной раз всего лишь отправляясь в более удобное для себя место жительства. И когда он уже практически ушел в зеленую зону, Серк услышал сзади голос, тот самый голос, что звал. Именно так этот старый демон-наемник пытался обращаться к местным жителям. Да, звучало это все, конечно, достаточно глупо, однако учитывая тот факт, что он это делал, стараясь не нарушать каких-то неписанных, но вполне возможно существующих правил, уже можно было понять, что он отнесся с некоторым уважением к тем, кто здесь живет. И это было не мудрено, ведь когда сам паренек все же приблизился к этому неожиданному гостю, то, разглядев его как следует, понял, что ранее уже сталкивался с этим индивидуумом. В тот самый день, когда его едва не убили выстрелом из среднего арбалета. Правда, сам этот демон, все же заметив, что поблизости кто-то все же есть, тут же принялся извиняться, и пояснил, что в прошлый раз все произошло по недоразумению. Честно говоря, сейчас Серк вышел навстречу к нему только по той причине, что понял главное. Этот демон был полностью без оружия. Он целенаправленно вел себя так, чтобы было видно пустые ножны от его кинжалов и даже меча. А на комбинезоне можно было заметить специфические помятости и следы, которые оставляют одетое сверху упряжь или еще какое-то оборудование, что прямо говорило о наличии у него даже своеобразной брони, которую в последнее время вроде бы начали использовать городские жители. Делалась она либо из тонких листов металла, закаленных или кованых по какой-то специальной технологии, или даже из толстых кусков пластика. Некоторым и этого хватало, чтобы защитить собственную жизнь. Однако в этот раз на теле данного индивидуума ничего подобного не было. Он словно специально все оставил за пределами заброшенного поселения, и пришел с пустыми руками. Но даже в этом случае паренек постарался выйти к нему именно таким образом, чтобы его со стороны того самого выхода, что вел в сторону 114-го поселка, банально не было видно, так как уже заметил там группу разумных, которые замерли в ожидании, и не переходя невидимую линию границы, которую очерчивал костяной столб. То, что сказал этот демон пареньку, оказалось вполне ожидаемым, но немного тревожным. Внимание этих наемников привлекли именно эти самые костяные столбы. Якобы, такими метками свою территорию могут отмечать именно какие-либо дикари или даже каннибалы-людоеды. Прекрасно, только этой радости парню и не хватало, и ему практически сразу стало понятно то, кто именно распускал такие слухи про эту территорию. Именно те, чьи люди уже исчезли здесь безвозвратно. Скорее всего, это были именно представители 130-го поселка, две группы которых тут и остались. Не говоря уже о тех двух странных трупах, которые парень обнаружил в своих ловушках, сделанных в том самом коридоре, откуда все это время и появлялись такие гости. Конечно, в первую очередь самого этого старого демона интересовало то, откуда вообще взялись кости, которые он использовал для этих самых столбов. Но парень же тоже не был дураком, с какой это радости он будет говорить тому, кого просто не знает о том, что взял и обглодал чей-то череп. Это было бы глупо в принципе. Однако он заранее предполагал, что этот старый демон разбирается в людях, в их эмоциях и в поведении. Поэтому врать не стал, а просто сказал ему о том, что собрал у хищных цветов мухоловок, которые очень часто встречаются на территории зеленой зоны. Как именно туда попали эти самые кости, никого уже не касается. Главное, что он взял их оттуда уже очищенными от плоти. Вот если бы парню приходилось эти тела разделывать, чтобы таскать туда, то тут все было бы куда хуже. Сама эта ситуация выглядела бы куда страшнее, чем можно было бы себе представить. Тут даже не скажешь, что может быть страшнее. То, что он был бы каннибалом, который поедает себе подобных. Или то, что он этим самым мясом людей подкармливает какие-то растения в зеленой зоне. Мало ли, какие он намеревается воплотить планы в жизнь при помощи таких вот кормов. Может быть, он специально подкармливает каких-то местных тварей, чтобы потом как-то приманить на территорию ближайшего поселения. Да, сам парень уже прекрасно понимал, что этот заброшенный поселок стал таковым именно после того, как на его территорию в одну прекрасную ночь ворвался боевой арх-богомол. Да, он был в этом теперь уверен. Скорее всего, это был тот самый жук, которого он потом нашел в зеленой зоне, всего лишь через два сектора от этого места. Тот, видимо, просто потерял дорогу обратно на корабль архов, или банально сошел с ума. Мало ли что могло произойти с этим существом, которое ранее было разумным, когда оно вдруг оказалось в полной изоляции от своих товарищей, да еще и без возможности как-то это исправить. Ответить на этот вопрос у самого паренька вряд ли получится. Но, по крайней мере, он мог точно сказать, что случилось с этим поселением. Об этом напрямую говорили определенные шрамы, которые оставили костяные мечи данного монстра, не только на входных дверях в этот сектор, которые он разорвал как тонкую бумагу, но и на нескольких обломках стен разрушенных им зданий. Что тут можно было сказать? У паренька было с чем сравнивать. Ведь эти самые костяные мечи, которыми и наносились эти повреждения, сейчас у него были под рукой. Он даже использовал их некоторое время как своеобразные наконечники для копья, хотя это оружие было больше похоже на глефу, длинное лезвие, которым можно было как колоть, так и рубить. Причем это самое лезвие было закреплено на достаточно длинной рукояти. Как именно им пользовался сам тот жук-богомол, паренька уже не интересовало. Сейчас для него было куда важнее другое. Именно то, что он вроде бы нашел способ общения. Хотя, честно говоря, с непривычки ему было сложно говорить. И ему даже показалось, что, когда он говорил, стоявший перед ним старый демон, и не только он, буквально вздрагивал от звуков его странно вибрирующего голоса. Ну, а что он хотел? Вообще-то сам Серк, как минимум, уже 1.5-2 года ни с кем не разговаривал. Поэтому и отвык даже от звуков собственного голоса, да и говорить тоже. Ему было немного сложно издавать все эти звуки, с непривычки. Поэтому и казалось, что он запинается на каждом слове. Хотя, немного подумав, сам паренек едва не расхохотался в полный голос, только представив эту картину со стороны. Ведь, по сути, кому-то это могло показаться, наоборот, вдумчивым подходом к каждому своему слову. Возможно, старый демон так и подумал, Но самого паренька это уже никак не беспокоило. В первую очередь его беспокоило то, как отнесется этот старый демон к его словам о том, что он является изгоем, а его реакция была вполне равнодушной. У него даже выражение глаз не поменялось, как будто ему было все равно, с кем он тут встретился. А про людей такого не скажешь. Люди уж точно постарались бы воспользоваться возможностью обобрать того, кто, по сути, не имеет никаких прав не только находиться на этой территории, но и вообще общаться с людьми. Как уже говорилось ранее, клеймо изгоя для большинства людей становилось просто смертным приговором. Судя по всему, да и по всему тому, что рассказывал ранее пареньку его собственный отец, многие из этих людей, изгнанные из какого-либо населенного пункта, не уходили далеко от его территории, а где-нибудь рядом, прямо в соседнем секторе, или даже в коридоре, просто садились и ждали своей смерти. Некоторые начинали метаться по коридорам вокруг сектора с поселением, но их и там настигала смерть, ведь, по сути, им просто нечем было питаться. Да, если ту же влагу еще где-то они могли найти, то с едой все было куда хуже. Еду можно было найти только в двух местах, это либо сам поселок, где есть те самые биофермы, с плодовыми деревьями, либо, та самая зеленая зона. И если человек совершал глупость, и начинал метаться по этому металлическому лабиринту коридоров вокруг поселения, то он заранее был обречен на жесткую и мучительную гибель от голода, которая его все равно, буквально через пару-тройку дней, все равно настигала. Именно по той причине, что в такой ситуации, банально поддавшись панике, человек начинал зря тратить силы, а не искал какой-то системы или возможности для выхода из этого положения. Он просто метался по металлическому лабиринту, где пищи просто ниоткуда было взяться. Возможно, именно из таких людей, которые банально обезумели от голода, и появлялись те самые поселения дикарей-каннибалов. Ну, повезло кому-то из таких индивидуумов наткнуться на какого-нибудь ослабленного охотника. Напали из-под тишка, оглушили или даже убили, обобрали. А голод дает себя знать. И когда человек просто осознает, буквально на уровне инстинктов, что перед ним лежит, может быть не так много, но все же мясо, то он банально бросает все, и забывает о любых моральных и этических принципах, так как инстинкт выживания требует свое, и это страшно, очень страшно. Всего этого сам Серк опасался до того, пока сумел раздобыть для себя первое пропитание. Когда же у него это получилось, то он постарался поставить возможность добывать для себя провизию на поток, и только потом начал заниматься другими делами. Теперь же, когда у него есть возможность контролировать это все, и даже разнообразить свою пищу, он мог позволить себе и другие дела, среди которых, одним из важнейших, была попытка наладить общение. Да, он понимал, что эти наемники не имеют отношения к ближайшим поселениям, а значит, особой пользы для него, по крайней мере регулярно, принести не смогут. Поэтому с ними можно было торговать, но так, на перспективу. Ведь если городские жители будут знать о том, что здесь есть возможность получить достаточно ценные ресурсы и трофеи, то они явно постараются дать понять даже местным жителям, что рядом с ними есть кто-то, кого лучше не обижать, и поэтому он будет как бы защищен с этой стороны, хоть временно, хоть, так сказать, на словах. Но все же, вот только он сейчас не понял главного, и связано это было, как раз таки, именно с тем, что он не понимал того, почему демоны притащили к нему эту самую представительницу заказчика, чего они этим добивались. Ведь, по сути, она не вела никаких переговоров. Она просто стояла, скинув с себя свой плащ. Фигурка, конечно, у нее была точеная. И если бы в тот момент сам паренек не был насторожен до невозможности, заранее подозревая о каком-то подвохе или пакости со стороны отряда наемников, то, возможно, он постарался бы к ней присмотреться более внимательно, но в этот момент все его внимание было сосредоточено на том, кого он считал более опасным, на старом демоне. Да, у него не было в руках оружия, и даже брони не было, но на что он может быть способен, паренек просто не знал. Про этих существ по ковчегу ходят целые легенды, поговаривали даже о том, что среди них есть индивидуумы, которые голыми руками могут даже металл раздирать в клочья, как те же самые архи. Поэтому он предпочитал не рисковать. Ну, появилась где-то в зоне его зрения какая-то стройная фигурка. Ну и что, как появилась, так и исчезнет. И только потом, когда они уже уходили, парень увидел эту странную картину с необычным поведением наемников и последующей пощечиной. Это было неожиданно. Причем, сразу стоит отметить тот факт, что когда это произошло, тот самый своеобразный вязкий и даже сладковатый воздух, который для паренька чем-то напоминал своеобразную манящую пыльцу от некоторых хищных растений в зеленой зоне, вдруг резко стал обычным. Из него как будто исчезла вот эта самая сладковатая составляющая, и поэтому он смог нормально дышать, а до этого у него было ощущение, что ему просто не хватает воздуха. Если это ощущение было каким-то странным образом связано с самой данной девушкой, то лучше от нее держаться подальше, как и от остальных демонов. Мало ли, на что они могут оказаться способны. Тем более, что паренек сумел разглядеть в том отряде, который все же нарушил границу, и почему-то шел к девушке, пару довольно крупных особей этой необычной расы. Вот они, как раз таки, были обвешаны броней. Это можно было понять по той причине, что под этими самыми металлическими накладками были одеты комбинезоны. Видимо, на голое тело, а броня уже была одета сверху комбинезонов. Причем, стоит отметить еще и то, что у одного такого гиганта был довольно длинный двуручный меч, который висел у него за спиной. И этот самый меч был, наверное, по своей длине, где-то на голову длиннее, чем был рост у самого паренька. И получать такой металлической оглоблей удар, даже не заточенной стороной, ему бы не хотелось, так как таким ударом легко можно было и кости переломать. Рубить было бы совсем не обязательно. Хватит и простого удара плоскостью. Нет, он слышал, конечно, о том, что иногда, после долгих походов, наемники становятся словно одержимы женской лаской. Им очень хочется женского внимания. И, возможно, даже самому Сергу уже пора было бы об этом задумываться, но не в его положении. Тем более, что странным во всей этой ситуации был один нюанс. Среди тех фигур наемников, что приближались словно заколдованные к этой девушке, он точно видел одну женскую. Это что же получается? Женщина тоже соскучилась по женской ласке? Что за глупости? Нет, он, конечно, слышал еще и о том, что где-то в городах еще и не такое происходит. Но в их поселке подобные фокусы не поощрялись. Да, и не было времени такими глупостями заниматься. Он помнил, как один из старых охотников как-то на подобный вопрос о таких вот глупостях у людей, ответил коротко. Им просто свои мозги занять чем-то нужно. Вот если бы им было чем заниматься, и чем больше, тем лучше, то тогда бы они и дурью не маялись бы. Вся вот эта глупость обычно появляется у людей от ничего не делания. Если они просто не знают, чем себя занять, то и начинают придумывать всякую дичь. И сам Серк с этим был согласен. Вот, например, взять даже его самого. Ему на данный момент было где-то лет 15. Более точно сказать он не мог. По той простой причине, что он просто не вел учет времени, сколько находится в этом месте. Однако тут важнее было другое. В первую очередь был важен тот нюанс, что он постоянно был занят. Отдых у него сочетался с работой с трофеями, переборкой добычи, запасанием продуктов, ведь даже воду ему приходилось запасать обычно с достаточно большим трудом, так что, ему просто некогда было думать о чем-то еще. В поселке же в это время подростки, которые имели отношение, например, к какой-нибудь достаточно неплохо обеспеченной семье, что позволяло им иметь свободное время, начинали тоже маяться дурью, начинали выпивать, гулять, искали каких-нибудь свободных и доступных девушек, чтобы уединиться. Глупости всякие творили. А когда ты постоянно занят, от рассвета до заката, и приходишь домой просто для того, чтобы рухнуть на свою подстилку, и вырубиться в тяжелый сон практически до самого утра, то ни о каких глупостях тут и речи не будет. Тебе просто некогда будет об этом всем думать. Вполне может быть, что эти городские жители, которые пришли к нему в отряде наемников, могли баловаться чем-то странным для него. Но самого парня это не интересовало. Больше его интересовало то, что именно ему пытались предложить, как оплату за его трофей, какие-то кредиты. Что это такое? Этого паренек не знал. Поэтому, понимал и то, что в данной ситуации ему нужно было что-то ответить. Поэтому он и сказал, что не знает, что с этими самыми кредитами делать. И, судя по всему, старый демон его прекрасно понял. Потому что сначала он был удивлен, когда паренек отказался от такой оплаты, а потом, словно что-то поняв, задумчиво улыбнулся и медленно покачал головой. Возможно, он также понял, почему парень отказался от такой оплаты. Что это такое, и что с ним делать, парень не понимал. Может быть, для них, для городских, это все имеет какое-то значение, но для него. Именно поэтому он и постарался дать понять, что ему нужна более подходящая оплата. Пусть предложит что-то более достойное. Что именно, судя по всему, даже самому этому старому демону было непонятно. Скорее всего, он банально не знал, встретит ли он кого-то на территории заброшенного поселения, однако пришел сюда, возможно, даже выполняя какое-то дополнительное задание по соседству, зашел и наткнулся на хозяина. По крайней мере, таковым себя сейчас пока что считал сам паренек. После чего отправится обратно и все-таки переговорит с теми самыми таинственными заказчиками. Ведь для чего-то же он, при помощи планшета, все же сделал несколько своеобразных изображений того самого прибора архов, что ему предложил парень. А значит, вполне может быть и такое, что у него есть покупатели. Просто их интересует именно оружие. Но оружие архов, несмотря на всю свою функциональность, тоже имеет конечный лимит действия. Если этот факт не учитывать, то можно легко оказаться безоружным в самый неподходящий момент. Кстати, а эта мысль, едва не расхохотался паренек, представив себе глаза таких вот покупателей, если он им продаст один из найденных им бластеров архов, но только без зарядного бокса, и что все эти умники с ним делать будут? Нет, никто не спорит, изучить такое оборудование тоже вполне возможно, однако использовать его просто не получится. Все-таки не стоит забывать и о том, что зарядные боксы у них были весьма специфическими, и могли очень долго держать большой заряд. И для того, чтобы использовать этот бластер по назначению, его сначала нужно было зарядить. Да, сам паренек уже нашел весьма интересную возможность заряжать эти самые боксы. Возле тех самых необычных реакторов архов, там стояла специальная панель с выемками, в которые вот такие вот зарядные боксы можно было вставлять, и рядом с ними появлялись те самые огоньки индикаций. Когда эти самые огоньки из красных постепенно меняют цвет на желтый, а потом на зеленый, это означало только одно – бокс заряжается. А когда такой огонек становился стабильно зеленым, бокс был полностью заряжен. Чем он, кстати, и воспользовался, старательно подзарядив все те боксы, которые ранее разрядил, когда охотился на боевых жуков. Так что теперь у него такие заряженных боксов хватало. Единственное, что могло его сейчас заставить переживать – так это только то, насколько хватит заряда у самих этих реакторов разумных жуков. Но, поскольку он понял, что на них не особо отразилось то, что он делал, у него была возможность этой функцией пользоваться. Поэтому, можно было действовать, хотя и с оглядкой. Тем более, что за последнее время, постоянно проверяя тот самый зал с коконами, паренек обнаружил еще пару коконов, которые были готовы выпустить свое содержимое на волю. С ними он разделался достаточно быстро и уже привычно, после чего пришлось применить некоторые способности компутации. Ну, да, ведь один из жуков был достаточно велик, и его тело пришлось разрубить на несколько кусков, чтобы доставить в зеленую зону и скормить местным растениям. Кстати, с этой кормежкой в зеленой зоне вообще происходило что-то весьма странное. Парень заметил, что даже там, где он не кормит растения, те же самые хищные лианы все же уступают ему дорогу. Что происходит? Честно говоря, наблюдая за всем этим, паренек сделал определенный вывод. Эти растения каким-то невероятным способом либо общаются между собой, либо передают друг другу информацию. Как результат, они уже знали о том, что он им не вредит, а даже наоборот, подкармливает. Как это происходило, он понять не мог. Однако он понимал главное. Несмотря на то, что все это выглядело достаточно жутко, особенно учитывая то, как он сюда притаскивал тела тех, кто хотел его самого ограбить и убить, подобная эффективность таких действий вызывала определенный интерес, ведь теперь ему было куда проще ходить по территории зеленой зоны, не опасаясь каких-либо сюрпризов, по крайней мере, от тех же хищных растений, а вот от хищников, которые обитали в зеленой зоне, все же можно было получить весьма неприятные сюрпризы. Например, он снова едва нос к носу не столкнулся с теми самыми плотоядными насекомыми в виде роя. Он даже понял то, как можно определить их присутствие в тот момент, когда эти насекомые сидят на листве растений. Так-то их слышно на расстоянии, все-таки их жужжание, сливающееся в достаточно громкий гул, не заметить в тишине этого своеобразного мутировавшего леса было просто невозможно. Но когда они сидят, затаившись в своеобразной засаде, вот тут у тебя могут возникнуть проблемы, так как стоит тебе только зацепить куст, на котором они сидят, не суть важно, каким именно образом, даже просто зацепив соседний лист, как тут же ты получишь кучу проблем себе на голову. Эти насекомые тут же взлетят, со всех сторон окутывая потенциальную жертву, и атакуя ее. Так вот, думая об этом, и изучая то, что он мог найти в тех местах, где точно были эти насекомые, Серк все же заметил один очень важный нюанс. Так как именно благодаря этой наблюдательности он обнаружил подобное своеобразное временное логово этих насекомых. В том самом месте, где погиб один из охотников, из той самой группы, что также погибла в заброшенном поселении, он заметил, что те самые листья, на которых сидели насекомые, достаточно сильно повреждаются. Они начинают скручиваться, а потом даже высыхают. Насекомые не сидят на сухой листве и пересаживаются на свежий лист, но, видимо, пытаясь все-таки подкормиться, пьют соки даже из растений. Так вот, заметив те самые слегка скрученные листья, хотя и зеленые, но именно там, где они должны быть широкими и раскрытыми как ладони, паренек понял, что может вляпаться в неприятности. Поэтому, просто отойдя как можно дальше и подобрав кусок перегноя, метнул его прямо в один из таких листов. Тут же вокруг взвелось целое облако этой кровожадной мошкары, но пока она не успела обнаружить того, кто ее побеспокоил, а судя по удару этот самый кто-то должен был находиться рядом, паренек постарался убраться как можно дальше. Именно благодаря этому он обнаружил, что рой, который был опасен, все-таки находился поблизости от плодовой рощи. Но, как ни странно, на сами плодовые деревья это рой насекомых не лез, хотя рядом пытался крутиться. Именно таким образом паренек и понял, что все-таки можно, даже буквально под носом у этих насекомых, собирать спелые плоды. Попутно он также брал своеобразную пошлину от охотников из 114-го поселка. Да, он прекрасно понимал, что если бы они догадывались о том, кому именно платит эту своеобразную пошлину, то наверняка постарались бы либо как-то его запугать, либо убить, чтобы не платить пошлину. Но он тоже не собирался им позволять заниматься подобным самоуправством. Если они попытаются уменьшить пошлину, то в следующий раз их ждут проблемы. А что? Сейчас речь идет о его собственном выживании. Не захотят платить пошлину, так пусть ищут себе другой путь в зеленую зону. Это здесь им было проще по прямой линии ходить, прямо к плодовой роще, которая оказалась фактически на краю зеленой зоны. А вот в другом месте такого удобства не будет. Такие плодовые рощи обычно располагались достаточно глубоко в зеленой зоне, не меньше, чем в дне пути. И чтобы добыть что-то подобное, охотникам приходилось очень сильно рисковать, и даже ночевать пару раз за время одного похода прямо там, в глубине зеленой зоны. А это, как ни крути, было опасно. Никогда не стоило забывать про различных тварей, что там обитают. Да, там опасными могли быть даже те самые простые кольчатые черви. Это на окраине зеленой зоны они были маленькими, сравнительно, не больше 2-3 метров в длину и толщиной, ну от силы, сантиметров 25-35, как раз самая съедобная особь. У нее еще фактически и зубов-то нет. Так, мягкие хрящевые пластины, которыми она удерживает свою добычу перед поглощением, что бы там ни было. А вот дальше в зеленой зоне, которая приближается к территории зеленой бездны, можно встретить твари и поопаснее. Например, отец Серга как-то рассказывал пареньку об одной такой встрече. Когда они зашли почти на 2 дня пути вглубь зеленой зоны, пытаясь раздобыть что-то ценное вроде саженцев, и наткнулись на одного такого кольчатого червя. Хотя сначала они даже не поняли того, с чем именно имеют дело, потому что это существо больше напоминало довольно крупное бревно, которое могли бы обнять меньше 2-3 людей, взявшихся за руки. И только когда это самое бревно, длиной метров 40, вдруг поползло в сторону, только тогда они поняли, с чем столкнулись, и пытаться нападать на этого монстра было уже опасно, потому что у него, мало того, что была довольно прочная оболочка, которую не так-то легко было пробить имеющимися у них копьями или мечами, так еще и зубы имелись, которые могли легко перепилить даже металл. Чтобы паренек понял то, о чем идет речь, отец рассказал ему об одном таком случае, когда подобный монстр, правда длиной всего лишь в 25 метров, прогрыз переборку возле одного из поселений, а потом ворвался на его территорию, ночью. Что он там делал, никому не было понятно, но оказалось, что зеленая зона обошла это поселение по соседнему сектору, и вот из этого сектора, прямо сквозь переборку, и пробрался данный монстр, словно какая-то огромная фреза, прогрызшая дыру в кажущейся монолитом переборке. Как результат, оставшиеся в живых жители потом долго рассказывали ужасы, старательно нагоняя страх на все те поселения, куда смогли добраться. А этот монстр изрядно порезвился, а потом снова вернулся в зеленую зону. Хотя, немного погодя, и это поселение было погребено под растениями. Они проникли туда не только через поврежденную переборку, но и через другие проходы. Именно поэтому сам Серк и не спешил уходить дальше в зеленую зону, и другим бы не советовал. Но если охотники из 114-го поселка будут и дальше с уважением относиться к тому, что он контролирует территорию заброшенного поселка и, по сути, не дает устраивать здесь на них же засады, то тогда пусть ходит на свою охоту. Он не против. Однако, если они попытаются ему как-то навредить или обмануть, то никто не помешает ему отнестись к ним так же, как он относился к тем, кто пытался вторгнуться сюда просто ради того, чтобы пограбить или же убить кого-нибудь. Да, можно сказать, что он не может предположить то, с какими надеждами в этот сектор пришли те или иные люди. Однако, тот же самый старый демон-наемник, который действительно вел себя специфически, и почему-то никак не провоцировал парня, и даже додумался до того, что снял с себя весь обвес и оружие, что прямо говорило о том, с какой целью он пришел поговорить. И парень не отказался это сделать, хотя первая их встреча была не очень приятной. Ну, паренек понял, что есть шанс наладить общение. А вот когда другие разумные приходили в этот сектор именно с желанием убить или пограбить, не пытаясь выяснить, есть ли в этом месте кто-то, кто мог бы считаться хозяином, как это делали все остальные, то тут уже разговор может быть только один. Конечно, можно вспомнить и о том, что те же охотники из 114-го поселения тоже не особо разговаривают. Однако, тут стоит отметить тот факт, что когда эти охотники идут через это заброшенное поселение, то они идут по строго обозначенной тропе, прямо через центр заброшенного поселения, насквозь, по прямой линии, никуда не отходит, по сторонам не шарится, и уже только поэтому можно понять ту самую цель, по которой они побеспокоили это место, просто проход, и, не более того. Поэтому паренек их и не трогает. Когда же люди начинают шарить вокруг, он воспринимает это как обычную попытку ограбления. А учитывая то, что он уже понял, другого выбора у него нет. За подобные шалости нужно наказывать. Чем он и занимается. Сейчас же он задумался над тем, как ему сделать так, чтобы поблизости был тайник, но который не так-то легко будет обнаружить. Это было нужно именно для того, чтобы в следующий раз, когда придут снова эти самые наемники, у него под рукой были бы все эти товары, которые он собирается им предоставить. И при этом, ему сначала нужно выяснить некоторые нюансы, например, связанные с тем, что такое эти самые кредиты, и с чем их едят. Хотя у самого молодого паренька появилось своеобразное ощущение, что так упоминался какой-то своеобразный и фактически унифицированный продукт, вроде тех самых легендарных денег. Но что он может с ними сделать? Может быть, в том же самом городе они что-то и значат, но здесь, на периферии ковчега, на верхних ярусах, они были просто бесполезны. Может быть, потом все и изменится, но на данный момент это было просто глупо. Немного погодя, когда он уже провел все, что запланировал, Серк все же решил пройти глубже в сторону зеленой бездны, так как хотел найти что-нибудь еще, прежде чем все же будет разговаривать с теми же наемниками. Для этого он выбрал весьма подходящий для этого момент, так как понимал, что все нужно провернуть именно тогда, пока через заброшенный поселок не будет никто шастать. Поэтому он и выбрал тот самый момент, когда охотники из 114-го поселка только прошли с новой добычей. Это было нужно именно для того, чтобы их пошлина не пропала зря. Ведь в этом случае, если эти разумные заметят тот факт, что в поселке никого нет, стоит только один раз оставить им возможность обнаружить собственную пошлину, оставшуюся от прошлого раза. И все только потому, что в данном случае у него могут возникнуть некоторые проблемы. Да, Серк мог бы сам продолжать добывать все ценное из зеленой зоны, не допуская туда кого-то постороннего. Мог, но не хотел. Так он создавал своеобразную видимость того, что здесь возможно своеобразное общение. Ведь, если он банально перекроет жителям 114-го поселка путь в зеленую зону, то тогда точно могут возникнуть определенные проблемы. Полная изоляция в данной ситуации может вызвать ответную реакцию. Возможно, они просто начнут искать обходные пути, возможно, и с этим никто не спорит. Но, скорее всего, снова появятся те, кто начнет охоту за тем, кто окопался на этой территории. Пока есть возможность нормальных взаимоотношений, то всегда есть шанс того, что можно говорить, и что в него, в случае нужды, не будут сразу стрелять. К тому же, сам факт того, что, несмотря на потери со стороны жителей 130-го поселка, со стороны другого поселения охотники все так же продолжают ходить через эту территорию, уже заставил того самого старого наемника-демона задуматься. И это было очень важно, иначе он не стал бы пытаться разговаривать с Сергом. Но теперь они все знали, что есть определенные правила, соблюдая которые ты все равно можешь получить нужные тебе ресурсы. И чем дальше Серг заходил на территорию зеленой зоны, он видел то, что сектор за сектором окружающий мир постепенно менялся. Казалось, что даже сами границы зеленой бездны расползались, впитывая, искажая, уничтожая. И там, где раньше были заброшенные строения или хоть какие-то следы цивилизации, теперь стояла стена жизни, глухая, непроходимая чаща, свирепая и дикая. Но даже она не была статична. Самые разнообразные растения, грибы, плесень, они не просто заполняли территорию. Они боролись, и не только с теми чужаками, что могли побеспокоить их покой, но и между собой. Более внимательно присмотревшись, можно было увидеть эту тихую, но беспощадную битву. Хищные лианы, медленно, но неумолимо извиваясь, обматывали и душили ближайшие деревья, будто хищники, пожирающие попавшую в их удушающие объятия добычу. Огромные листья трепетали в воздухе, разбрасывая мельчайшие споры, которые оседали повсюду, пытаясь заразить все, до чего могли дотянуться. Но не все принимали новую заразу. Некоторые растения отторгали чужеродные клетки, покрываясь тонкими прозрачными мембранами, защищая себя. Другие шли в наступление. Их многочисленные корни проникали в чужие стволы, высасывая жизнь, отравляя соки своих противников. Так что гниение и цветение здесь шли рука об руку.